У двух крепостей сражалось несколько сотен могучих гайзов, на каждого из которых приходилось выделять целый десяток легионеров. А если монстры работали в парах или в тройках, то их вовсе приходилось брать их измором. Только по этой причине сражение у двух крепостей не закончилось так быстро. Орков обливали кипящим маслом, расстреливали в упор из арбалетов, метали дротики да даже сбрасывали пороховые бомбы им на головы. И тем было хоть бы что. Как выяснили спартанцы, их враг обладал просто чудовищной выносливостью. Даже истекая кровью, даже получив несколько смертельных ранений, гайз все еще будет стоять на ногах. Потому что он не какой-то поц, он будет махаться, пока его сердце не остановится. И даже после этого он будет сражаться несколько мгновений. Однако здесь, в племени синих знамен над гайзов осталось, дай система, 5 десятков. Остальные же орки, это те самые пацы. Относительно мелкие, всего под 2 или 2,5 метра ростом. Не такие смелые, не такие упорные и не такие опасные. А потому исход битвы был решен еще в тот момент, как король Шурик обратил свой взгляд на эту стоянку. Король Шурик, пока Тит командовал своими подчиненными, его мысли перетекли на личность его нового владыки. Именно что владыки. Шурик, конечно же, не способен был заменить консула. Король Спарты не являлся частью того воинского братства, частью которого были когда-то консул, Кольт, Тит и многие-многие другие офицеры легиона. Однако за что мужчина оценил правителя спартанского королевства, так это за способность держать свое слово. Король Шурик обещал ему войну с врагами людской расы, и он ее предоставил. Орки действительно подобны настоящей чуме. Дикие, лишенные жалости или сочувствия, обожающие убивать и кромсать своих врагов. Они были другими, воистину иным видом, который не в состоянии понять человечество. А люди не могли полноценно осознать глубину орочьего безумия. Между ними не может быть мира, не в том понимании, о котором люди привыкли думать. Перемирие, быть может, но вот настоящий мир. Командующий Тит серьезно сомневался в том, что орки смогут признать хоть кого-то извне их клыкастой расы. Мужчина невольно сжал кулаки до тихого хруста. Король Шурик не в состоянии вернуть мужчине прежний Париж. Всех тех павших товарищей, что шагали рядом с Титом, не в состоянии король Спарты вернуть и консула, и его советы, беседы с ним, игры в шахматы и проработку военных кампаний. Титу будет всего этого не хватать, это как минимум, но все это следует оставить в прошлом. Пришла пора сделать шаг вперед, отбросить балласт, что все не дает мужчине покоя последние месяцы. Париж пал, его смыл поток истории. Они сражались за свою идею и осознали, что шли неверным путем. Теперь же пора ступить на новую тропу, на ту, которая действительно принесет благо человечеству. Все, что умел делать Тит, это вести войну. Что ж, он будет и дальше заниматься своим любимым делом, но на благо всех игроков. Орки хотели поработить их расу, тогда им придется для начала пройти по телам легионеров. За Спарту, восклицает командующий Тит, и ряды Чатлан окончательно рассыпаются подобно карточному домику. Победа уже у спартанцев в руках. Глава 21. Битва оказалась скоротечной. Даже с наложенным на нас дебафом орки не сумели воспользоваться преимуществом и переломить ход сражения. Численное превосходство нашей стороны оказалось подавляющим. Откровенно говоря, из пацев вышли никудышные бойцы, особенно на фоне гайзов. Не зря у орков существует разделение на касты. Это не просто традиция или особенность их вида. Кастовая система действительно отражает способности каждого существа. Умеешь славно махать топором или молотом, значит, ты, прирожденный гайз, незаметен, тих и можешь пролезть куда угодно, тогда тебе прямая дорога в пацы-разведчики. Все просто и понятно. Странным оказалось то, что ближе к концу сражения наложенный на наши войска дебаф неожиданно рассеялся. Чатлани явно не ожидали такого, по их рядам прокатился недоуменный вой. Загробастали, тотем стыбзили, слюмфидарили, экспроприировали, твари. Какая гнида это сделала, какой наглец отжал собственность племени. Дебаф накладывал рычий тотем, а теперь он исчез. Странно, очень странно. Это ведь не твоих парней работа, спрашиваю я у малого. Глава разведки, нахмурившись, качает головой. Я не отдавал таких приказов, отвечает мужчина. Да и мы сами только сейчас узнали о существовании тотема. Тоже верно, соглашаюсь я. Тем более странно, что тотем куда-то пропал. Неужели кто-то из орков пытается сбежать с ним в гуще событий? А ведь это вполне может оказаться правдой. Передай Эрику и детям леса, чтобы они держали нос по ветру. Вполне возможно, что мимо них попытаются протащить тотем, приказываю я. «Будет исполнено», — кивает малый и подзывает ближайшего гонца. «Я возвращаю внимание к последним сопротивляющимся оркам. Битва уже выиграна, теперь главное не позволить зеленокожим утащить все ценное с собой в чаще. Любопытно, что орки, даже самые трусливые пацы, и не думают сдаваться. И не мудрено, нет ничего позорнее для орка, чем плен, а потому или победа, или смерть. И уж что-что, а второй пункт я им определенно обеспечу. Спешить нам некуда, а потому орков добивают спокойно и методично. Каждого окружает с десяток солдат, изматывают его, нанося удары с разных сторон и просаживая выносливость, а после хладнокровно уничтожают. Чем-то это напоминает мне охоту на ящеров в Краснодарских болотах. Сплоченность и тренировки наших воинов наконец-то берут верх над грубой силой и яростью. Орки не пытаются как-то организоваться, встать в строй или соорудить баррикады. Они гибнут один за другим, и, когда, наконец, последний чатланин падает на землю, я понимаю, что битва закончена, что представляет собой орочья стоянка. По сути, это просто облюбованное место, где группа чатлан решила разместиться. Никакой системы в расположении юрт и шатров, тупо натыкали, где вздумается. Хотя нет, вру, система все-таки есть, но чисто орочья, дикарская. Самые здоровые и пафосные юрты стоят на возвышенности. Там обитают гайзы, элита зеленокожих, а у самого подножья ютятся жалкие палатки пацов. Кастовое разделение, мать его, даже в планировке лагеря орки умудряются подчеркнуть, кто тут самый крутой, а кто, так, на подхвате. В центре лагеря, огромная площадка для махача, утоптанная земля, местами бурая от крови, по краям воткнуты колья с черепами особо выдающихся противников. Любопытно, откуда они берутся, неужели в качестве лута выпадают? Тут орки устраивают свои любимые забавы, драки до полусмерти, а то и насмерть. Но самое жуткое не здесь. За лагерем находится загон для рабов. Именно загон, по-другому и не скажешь, словно для скотины, в котором содержалось 500 человек. Именно столько рабов мы обнаружили закованными в тяжелые цепи в недрах орочьей стоянки. Зеленокожие даже не задумывались о заключении рабских договоров с игроками. Никаких обязательств, условий, требований, ультиматумов. На тебя просто надевают кандалы из дешевого металла, весящие несколько десятков килограммов, и все. Хочешь сбежать? Пожалуйста, милости просим. Оркам только повод для веселья и погони по зеленым чащам. Что-то не нравится, тут же снесут башку без промедления. В очередной раз получаем подтверждение. Люди для орков – низшая раса. Простые животные, каким-то чудом научившиеся говорить на том же языке, что и чатлане, а также умеющие мастерить доспехи, оружие, инструменты и прочее. Вот только зеленокожим чужда вся наша культура, история, философия. Строить красивые и крепкие дома, зачем, когда есть крутая юрта? Развернул за несколько минут, и вот у тебя крыша над головой. К чему заморачиваться с архитектурой, если это никак не повысит статус среди других гайзов? Наоборот, назовут показушником или, того хуже, пацам, и все, пиши пропало. Инструменты для облегчения ремесла и земледелия, к чему это? Есть рабы, они всем этим геморроем и занимаются, пока истинные гайзы машут бубльдами и меряются силушкой между собой. Наука, искусство, военная тактика, принцип семьи, родственные связи, все это не имеет значения для орков. Они не видят в этом ценности, следовательно, и пользы для себя. Чтобы люди не предложили оркам, им это совершенно не нужно. Низшая раса, клеймо, поставленное на человечество. Пустая раса, бесполезная раса, беспомощная, слабая. Есть она или нет, чатлане от этого даже не почешутся. На старой земле существовали народы, расы, нации, воевавшие между собой. Древний Рим, Египет, ацтеки и майя, халифаты и Великая Порта, Российская империя, Британская империя, США и СССР, Древний Китай и Япония. Все эти образования воевали, торговали и контактировали друг с другом. Одни ставили целью уничтожение соседа, другие искали прибыльной торговли. Что бы ни говорили, но цивилизации влияли друг на друга. Позитивно, негативно, но оставляли отпечаток на культуре, истории, философии и прочих образований. На старой земле не существовало общности, пребывающей в полной изоляции и не подверженной влиянию соседей. Любая изоляция рушилась. Любое достижение, созданное в одном конце земного шара, рано или поздно добиралось до другого. Для орков же человечество не имеет ценности. Ни в качестве вассалов, ни в роли слуг, ни в статусе рабов. Мы существуем лишь для того, чтобы развеять их вечную скуку, раскрасить серые будни. Ничего более. Это бесчеловечно, рычит проходчик, наблюдая, как гвардейцы чуть ли не с ложечки кормят обессиленных рабов. Орки не являются людьми, отвечаю я, им чужд сам принцип морали. О пропитании своего хабара чатла не заботились постольку поскольку. Гордые гайзы перекладывали эту обязанность на пацов, а последние устраивали махач между собой, чтобы проигравший занялся этим позорным поручением. Естественно, избитый до полусмерти поц уже не имел ни желания, ни сил обеспечить пропитание всех людей. Оттого условия содержания на орочьей стоянке напоминали концлагерь. Голодные, практически голые, с тяжелыми кандалами на руках и ногах. Ужасающее зрелище. Почему зеленокожие не заботились о рабах? Разве за изможденными игроками веселее гнаться, чем за полностью здоровыми? Все так, вот только чатлане быстро разгадали механизм возрождения игроков у стел. Именно поэтому орки окончательно забросили заботу о своих домашних недозверушках. Зачем тратить время, если можно дождаться новой партии человеков? Они появятся здоровыми и сытыми. За ними можно будет вдоволь побегать. Да, они окажутся слабее старых людишек, но что с того? Зато забегов станет больше, а это перевешивает предыдущий недостаток. Полный мрак, с какой стороны ни взгляни на ситуацию. Бывших рабов в самом скором времени надо будет самым подробным образом расспросить про традиции и быт чатлан. Сами зеленокожие в плен не сдались. Даже самые хилые подсобрались до последнего, а если не имели возможности бежать, то вонзали ножи себе в грудь или горло. Ну и хрен с ними. Держать их в плену все равно бессмысленно, с таким упрямством источник информации из них никакой. А вот освобожденные смогут рассказать немало, особенно если среди них есть кто-то наблюдательный. Но сначала им надо прийти в себя, неожиданное спасение их в прямом смысле слова подкосило. Король Шурик, подходит ко мне легионер. Командующий Тит просит вашего присутствия. Военный совет уже собран. Замечательно, киваю я. В таком случае не будем медлить. Махнув проходчику, чтобы он продолжал обшаривать лагерь, я направляюсь в главный шатер орочьей стоянки. Таким образом, нами освобождено 523 игрока, докладывает третий. В том числе проведена инвентаризация орочьего склада. Орочий склад, точнее, свалка. Чатлане проявляли уважение только к трем категориям. Своему оружию, доспехам и орочьему ПВУ. Все остальное гиганты сваливали в общий склад или, как они его называли, трофейник. Там мы обнаруживаем черепа порождений системы, лоскуты разнообразных тканей, низкоуровневые артефакты и подобное. Товара много, а пользы – чуть. Хотя орочье ПВО определенно заинтересует наших химиков, особенно мухомора. Почему? Потому что крепость этого ПВО – 60 градусов. Как это работает, даже не спрашивайте. Очередной продукт системы – пиво, бьющее по мозгам не хуже дедовского самогона. Вот к чему действительно стоит стремиться. Еще одним сюрпризом оказываются орочьи юрты и шатры. Кто бы мог подумать, что столь дикая раса, как чатлане, создаст самораскладываемые палатки. Черт возьми, орки в чем-то превзошли нас, людей, в технологиях. Да, скорее, случайность, но все равно, это реально бьет по самооценке. Казалось бы, идея лежит на поверхности. Мы же в мире системы. Зачем тратить время на установку палатки, если можно создать артефакт, сам собирающийся за несколько минут? Сейчас спартанцы при виде складываемых юрт просто падают на колени и бьются головой о землю. Орки додумались, а наши ученые – нет. Просто кошмар. Вернемся к военному совету. На повестке дня находится немаловажный вопрос. Куда делся злополучный тотем племени синих знамен? Эрик, твои солдаты обнаружили следы украшенного тотема? Спрашиваю я. Генерал морщится, давая четкий ответ. Увы, мы не сумели найти таинственного вора. Я отправил всех ребят на поиски, но тот, кто утащил тотем, явно разбирается в передвижении по лесу не хуже, если не лучше нас самих, хмурится Эрик. Это не мог быть орочий гайз, комментирует Малый. Их туши разведчики вычисляют без проблем, да они никогда и не скрываются. Тогда это был поц, предполагает Тит. Разве они не этакая прислуга чатлан? Как им могла взбрести идея стащить целый тотем? На эти вопросы у нас нет ответов, склоняет голову Малый. Никто не видел вора, ни человеческие рабы на стоянке, ни дети леса или разведчики за ее пределами. Будто сквозь землю провалился, бурчит Эрик. Ладно, взмахиваю ладонью. Раз тотем пропал, то и фиг с ним. У нас хватает других забот, а именно поведение других орков. Уверен, захват целого племени не пройдет незаметно. Есть идеи, как поведут себя чатлани. Если учитывать их агрессивность и желание выпендриться перед сородичами, начинает малый, то я не удивлюсь, если они соберут новую банду, чтобы выкорчевать нас с запада Междуречья. Причем на этот раз парой сотен не ограничится, как бы ни привели сюда несколько тысяч. В битве один на один преимущество не на нашей стороне, вздыхает Тит. Орки больше наших солдат почти в два раза. Их руки и ноги длиннее, когти больше, сила выше, а выносливость вообще бросает вызов любой логике. Встречать врага в чистом поле станет верхом глупости и самоуверенности. В то же время битва у двух крепостей показала. В штурме оборонительных укреплений орки имеют впечатляющий опыт, замечает третий. Отсидеться за стенами не получится. Битва на стенах также требует численного перевеса с нашей стороны. Иными словами, классическая война против орков не принесет нам ничего хорошего, подвожу я итог. Как воевать с таким непростым врагом? Полноценная армия или ударный кулак лишь привлекут внимание всех клыкастых в регионе. Зеленокожие тут же загорятся идеей уничтожения этого отряда. Подобно мотылькам, летящим на свет лампы, они не остановятся ни перед чем. Стоит оркам собраться в достаточно крупный отряд, и наша песенка будет спета. Хоть орки и не действуют как слаженный отряд, но любые недостатки компенсируют своей дикостью и превосходством в уровнях. Неудивительно. По рассказам спасенных нами рабов, орки чуть ли не каждый день сражаются между собой, причем практически всегда с летальным исходом. Вот вам и объяснение их индивидуализма и высоких уровней. Орки режут друг друга с довольными ухмылками на мордах и продолжат резать, если в перспективе намечается знатный махач. Чаще всего это стычки один на один. Стоит Гайзу бросить вызов, и отказываться уже нельзя. Так чатланин покроет себя позором. Иногда бьются небольшими бандами. И уж совсем редкие постуки происходят между целыми племенами. Орки, индивидуалисты прокачиваются друг на друге. Не удивлюсь, если система поощряет в них это и даже квесты и достижения соответствующие подкидывает. Можно ли использовать эту черту нам на пользу? Спровоцировать гражданскую войну среди орков? Но как, несмотря на острую любовь к кровопролитию, орки являются невероятно сплоченной расой. Если у них появится выбор между схваткой с чуждой расой и схваткой между собой, то чатлани почти всегда выберут первый вариант. Поэтому, пока существует Спартанское королевство, зеленокожие вряд ли начнут биться между собой. Зачем, когда на востоке от Междуречья есть крутые жестянки? В общем, ситуация, швах. Оставаться в Междуречье мы не можем, заявляю, наконец, я. По крайней мере сейчас, если и бить орков, то лишь будучи полностью уверенными в своих силах. Сейчас же одной моей гвардии, детей леса и легиона явно недостаточно для полноценного вторжения в Междуречье. Возможно, если на восток прибудет королевский корпус майора, ситуация изменится, но это еще предстоит выяснить. У двух крепостей мы потеряли 400 авантюристов. Еще 1000 получило ранения разной степени тяжести. Враг уничтожил практически 1/5 часть наших охотников на монстров. И это за одну скоротечную битву. Нет, если мы хотим одолеть этих варваров, необходима тщательная подготовка. Очень тщательная. В то же время я понимаю, что мы не можем просто игнорировать судьбу простых игроков под 5-й чатлан. Малый, сколько сейчас племен находится на западе Междуречья? Уточняю я. Глава разведчиков достает листок из внутреннего кармана плаща. По нашим сведениям, на западе располагаются 3 средних орочьих стоянки численностью от 500 существ. Они разместились непосредственно у руин полисов, захваченных во время нашествия, докладывает Малый. Сколько там может быть игроков в общей сложности? По прикидкам моих ребят, от 5 до 10 тысяч, ошарашивает всех присутствующих Малый. Откуда так много? Ах, Этерик, эти 3 лагеря содержат рабов со всего запада Междуречья, поясняет глава разведки. И это логично. Зачем оркам куча стоянок, если можно сформировать 3 крупных поселения и устраивать массовую охоту для всей братвы с округи? Тупые дикари, не такие уж и тупые, как мы уже можем судить, вздыхает Тит. Мой король, вы же не просто так спросили про эти 3 лагеря, ты все правильно понял, ухмыляюсь я. Сражаться лоб в лоб с зеленокожими нам невыгодно, по крайней мере, сейчас. Но это не значит, что мы не можем помешать их охоте. Вы же не думаете, освободить игроков из-под их ига, именно это я и собираюсь сделать. Глава 22. Трах-тах-тах-тах-тах, теперь понятно, почему их прозвали тарахтелками, усмехаюсь я, наблюдая, как гвардейцы пригоняются целое стадо необычных животных. Странные твари, этого не отнять, соглашается Малый. С другой стороны, каждый раз поражаешься разнообразию миров системы. Что правда, то правда. Во время изучения орочьей стоянки я невольно задумываюсь, а чем, собственно, питаются чатлани. Не обходятся же они одним солнечным светом и питьевой водой. Людей-орки не едят, да и не смогли бы. Умрет игрок, и его тут же развоплотит система. А если пытаться как-то обойти этот запрет? Слишком много мороки, которой зеленокожие бы точно не стали заниматься. Так что же составляет основной рацион столь могучих тварей? Как выяснилось, мясо. Очень жирное и сочное мясо. Однако одной охоты оркам не прожить. Для собственного насыщения им пришлось бы выловить абсолютно всю дичь в регионе, и они все равно остались бы голодными. Для удовлетворения своих потребностей чатлы не разводят тарахтелок, странных копытных, напоминающих покрытых мехом бегемотов. Пушистые бочонки на ножках, идеальный поставщик мяса для клыкастой расы. Милейшие, стоит отметить, создания, по характеру схожие с капибарами. Пожалуй, только поэтому орки и начали их изначально разводить, потому что тарахтелкам безразлично вообще все. На стоянке кипит ожесточенный бой людей и орков. Пофиг, товарищи, жуем траву и не дергаемся. Вокруг нас снуют непонятные человеки, все еще пофиг. Они же чуть ли не пинками указывают нам путь на запад, по боку. Идем, куда велено. Просто адамантиевые яйца. Или врожденный пофигизм. В любом случае, приобретение крайне интересное и перспективное. Как-никак, а продовольственная ситуация в Спартанском королевстве вновь оказалась в незавидном положении. Практически за пару недель я присоединил к фракции более 30 тысяч игроков с южных территорий. И вроде бы все хорошо, да только Париж, как и Детройт с Марокко, изрядно пострадали от раскола между легионом и орденом. Те же поля вокруг Детройта нуждаются в восстановлении и серьезном расширении. Запасы продовольствия оставляют желать лучшего, что вынуждает меня направлять помощь из центральных кластеров около столицы. И это тоже является не лучшим решением. Ведь как иначе, когда голодных ртов стало едва ли не в полтора раза больше, тут сколько угодно не запасайся, а придется на какое-то время затянуть пояса до момента, как все нормализуется. И если с теми же культурами, как картошка, морковка, тыква и многие другие, все еще в порядке, то с поставками рыбы и мяса возникает определенный напряг. Вдоль южного побережья региона слабо развиты логистика и инфраструктура. Нет портов, отсутствует даже намек на рыболовный или торговый флот. Не проложены дороги, ведущие от побережья вглубь территории. Консул, а после него и Филин совершенно не вкладывались в флот, не желая разбазаривать и так небольшие финансы Парижа. Из-за этого поставки по морю еще только пробуют проложить для южных земель. Да и с торговым маршрутом по земле все так же далеко не сладко. Болота до сих пор представляют собой труднопроходимый участок, а туннель мимо них все еще не завершен. Остается разве что транспортировка продуктов дирижаблями, но и дураку понятно, что это лишь временное решение. Спарте требуется новый источник мяса или рыбы. Ведь если с овощами и фруктами у нас все складывается вполне неплохо, то горных коз и буйволов нам остро не достает. И тут такой подарок судьбы – тарахтелки. Легкие в приручении, спокойные да нельзя, да еще и сами по себе огромные. С каждой туши можно столько мяса получить. А мех? Ао, просто вещь. Короче, повезло, так повезло. Уже только ради этих милейших существ стоило соваться в Междуречье. Что, кстати, интересно, за пределами орочьей стоянки мы обнаруживаем самую настоящую капусту. Подумать только, чатлы не жрут траву, ни мясо, ни рыбу, а траву. Бывшие рабы рассказывают, что клыкастые до потери пульса ненавидят капусту. Они презирают ее всей душой, но продолжают грызть. Ведь далеко не всегда можно взять и зарезать очередную тарахтелку, а питаться чем-то нужно. Более того, чтобы хоть как-то смягчить чатланскую ненависть к капусте, их повара придумали голубцы. Я не шучу, совершенно не шучу. Орки поглощают голубцы. Мясо, завернутое в капустные листы. Вроде бы живу уже в мире системы 3,5 года, чему уже удивляться. А оказывается, есть еще чем. Эту самую капусту мы также забираем с собой. Удивительно, что практически 3 года мы обходились без этого продукта. Травники и собиратели находили десятки всевозможных трав, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку капусты и иной зелени, но все это было не то, лишь подобие, но никак не альтернатива, и тут такой улов, приятный, что уж тут сказать. А меж тем наша армия продолжает двигаться на запад, уже совсем скоро на горизонте покажется туннель в наш родной регион. Покуролесили, что называется, у соседей и хватит, пора и дома порядок навести, тем более что мы не бежим из Междуречья, а лишь предпринимаем тактическое отступление. Раз орки знают этот древний обычай, так что мешает повторить и нам, верно же, какой приятный сюрприз, произношу я. Валерьян, не ожидал звонка от тебя, а кто мне приказывал держать руку на пульсе и докладывать обо всем, что происходит на западной границе нашего региона? Парирует старый приятель. Неужели было такое? Действительно, было ли? Задумчиво хмурится Валерьян, после чего мы дружно расплываемся в улыбках. Хорошо, пошутили и хватит, заявляю я. Стоит полагать, все приготовления завершены, по большей части, да, кивает Валерьян. Близится дата новой встречи с соседями из Пятиморья, и мы как раз подготовили площадку для встречи с ними. Это хорошо. Для организации обещанных торгов решено обустроить тот самый остров, на котором и случилась пьянка с прибывшими моряками с востока. Клочок земли теперь именуется Загульным островом и по совместительству является одним из самых крайних участков суши на востоке нашего региона. Изначально королевская канцелярия подумывала предоставить возможность гостям с запада посещать наши морские порты. Тот же Солнечный берег, Афины, Винланд, Константинополь или Киото с Утесом. Но я отверг это предложение. Как-никак, какой бы договор о добрых намерениях мы не заключали в прошлую встречу, о здравой паранойи забывать не стоит. Тем более, что будет куда удобнее вести торговлю между двумя регионами в одной конкретной точке, за которой будет взаимный пригляд, что с нашей стороны, что со стороны новых соседей. Именно поэтому я приказал Валерьяну подобрать такое место на нашей границе. И так уж сложилось, что идеальной точкой оказался Загульный остров. На нем в кратчайшие сроки возвели самый настоящий полис. Почему не форпост? Масштабы стройки оказались куда больше наших изначальных расчетов. Да и встречать соседей нужно с соответствующим лоском, от этого зависит репутация спартанского королевства. Как-никак, а первое впечатление всегда играет важную роль. Потому и торговая фактория, которой вскоре станет новый полис, включает в себя немалый список удобств. В него входят и просторные склады для всевозможных товаров, и вместительный порт для швартовки судов, и широкие мощеные улицы, которые вскоре заполнят торговые прилавки, и много чего еще. Здания под будущие гостиницы, таверны, бары, клубы, театры и все в таком духе. Уже заключена договоренность с незабудкой, и совсем скоро часть девушек данного заведения отправится на новое место. Помимо всего этого, не забываем мы и об обеспечении безопасности полиса. Конечно, адмирал Клей оставил у меня впечатление осторожного и крайне вдумчивого человека, но кто знает, быть может, это являлось лишь маской, которую собеседник умело поддерживал все время нашего общения. Никто не может гарантировать, что Пятиморье действительно прибудет в срок с намерением торговать. Все может закончиться настоящей бойней, а потому полис на Загульном острове теперь защищают крепостные стены, к которым уже движутся конвои с пушками, картечницами, катапультами и баллистами. Казармы, вместительный арсенал, флот сопровождения, который последует за нашими торговыми судами, все эти меры мы предпринимаем, чтобы избежать худшего. Это не говоря уже о том, что я затребовал от Нора ускорить производство дирижаблей и боевых барж. Если на море активизируются военные действия, то потребность в воздушном флоте возрастет многократно, не столько в вопросе поддержки в бою, сколько для поддержания сообщения с островными территориями. В общем, независимо от того, прибудет ли флот Пятиморья с дружественными целями или нет, мы не окажемся застигнуты врасплох. Да, еще неизвестно, сумеет ли безымянный пока полис выстоять против мощи целого региона к западу от Спарты, но и сразу прорваться к нашим внутренним водам соседу не удастся. В общем, все решит состав будущей эскадры с запада, будет ли она состоять преимущественно из торговых судов, или же во главе ее встанут боевые фрегаты. Именно эта незначительная, казалось бы, на первый взгляд деталь определит наши будущие отношения. Ну а пока нам остается только ждать и готовиться. Как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему. Не будем же нарушать этой славной традиции. Что думаешь, сегодня на ужин подадут? Зевнул орк, привалившись к кривым воротам племени Кровавого Клевца. «Откуда мне знать, только бы не было никакой капусты», — скривился второй стражник. «А то захотел, видите ли, главный повар поэкспериментировать над нами, накормил этой травой, как каких-то эльфов, и еще издевается, это же полезно, ао, тьфу ты, угу, без мяса и жизнь не мила, а я про что, в отличие от мелких стоянок Чатлан, в более крупных объединениях существовали всевозможные повинности, орки ненавидели их всем сердцем». Но таковы были традиции и давно устоявшийся порядок. Чем больше орков собиралось в одном месте, тем выше становилась вероятность того, что они попытаются прирезать друг друга. Из-за этого древние стукатели сформировали Орочий кодекс, свод правил для совместного проживания. Одним из пунктов этого кодекса являлось формирование обязательных для всех повинностей, которые орки обязаны были исполнять с определенной периодичностью. Протирание бубльды у главных ворот считалось самой ненавистной повинностью. Отобранные на эту роль монстры встречали своих собратьев и направляли их туда, куда требовалось. Пришел искать Махача, отправляйся на арену для гайзов. Захотел оттяпать жареного мяса у племени, иди бросай вызов местному повару. А если тебя отправили представителем от другого племени или банды, дорога тебе лежит непосредственно к одному из глав племени. Кстати, разделение власти между несколькими орками также являлось отличительной чертой средних и крупных орочьих стоянок. В одиночку толпой свыше 1000 чатлан управлять попросту невозможно. Тем более, когда они постоянно устраивают постуки между собой, а также пытаются свергнуть тебя с заслуженного или нет места. Индивидуализм, как он есть. Чтобы столь многочисленная стоянка не превращалась в бойню, глава племени избирал себе помощников. Теперь они именовались главами племени, а орк над ними автоматически становился верховным главой. Пока стражники переговаривались между собой, к ним приблизился неизвестный чатланин. «Эй, а ты кто еще такой?» – воскликнул орк, стоящий у ворот чатланской стоянки. «Я есть морь, мудрая головешка», – представился серокожий орк с уродливым шрамом вдоль всего лица. Со стороны казалось, будто орка когда-то закинули в пасть огромной твари и позволили ей пожевать упрямого гайза. Впрочем, чатланин даже подобное издевательство пережил, за что уже заслуживал уважения. «Мудрая головешка, говоришь», задумчиво протянул орк. «И как тебя занесло так далеко на восток? Я слышал, что ты направлялся на западную границу региона». Монстр явно узнал в древнем орке знаменитого отшельника. «Война привела меня сюда», спокойно ответил Морь. «Я хочу встречи с верховным главой племени». «О, а немного ли ты на себя берешь?» Тут же зарычал второй стражник. «Верховный глава со всякими левыми гайзами не встречается. Вот-вот, с чего бы нам вообще тебя к нему провожать?» «Бойня», Морь произнес всего одно слово, и орки вздрогнули всем телом, от самого носа до пальцев стоп. «Что ты сказал?» После недолгого молчания спросили стражники. «Я готов указать племени кровавого клевца, где можно найти бойню», — пояснил Морь, и выражения лиц его слушателей кардинально изменились. «Бойня — слово священное, опасное и желанное каждым зеленокожим. Идем к верховному главе», — без лишних слов кивнул орк. «Сейчас же», — и Морь последовал за ним. Первый этап плана он осуществил. Он сумел добраться до верховного главы одного из крупнейших племен орков по эту сторону реки Тигр. Осталось всего ничего — убедить столь важного чатланина повести сытых гайзов войной на людишек. Самая мелочь, как два пальца лопаться. Нет, в этот момент Морь осознал, что где-то допустил ошибку, но где? Вслух же он спросил лишь одно. «Почему?» — нахмурился древний орк. «Ты реально тупой или да?» — удивился орк, верховный глава племени кровавого клевца. «На кой черт мне брать толпу моих тупоголовых подчиненных и идти на самый край региона, чтобы что, вломить каким-то людишкам? Почетное занятие, ничего не скажешь». Морь заиграл желваками, не находя, что ответить на рев собрата. «Ты пойми, Морь», — откинулся на спинку своего недотрона урок. «Я очень даже за то, чтобы бросить молодняк своего племени в какой-то постук. Как-никак, всем нам нужен шанс прославиться. Иначе как им ковать свои имена? Но ты сам подумай, какие имена они выкуют в Махаче против человеков? Убийца коротышек? Гроза всех безмозглых, несущий смерть криворуким и рукозадым, да лучше черепа камень проломить. Поверь мне, урок, на западе живут непростые людишки, и ведет их далеко не простой король Шурик», — воскликнул серокожий. «Они, как никто, способны дать славный постук. Даже не так, они способны сотворить бойню. Я разрешал тебе говорить, но не звездеть, Морь», — оскалился урок. «Чтобы людишки и дали нам бойню, Ты в своем уме? Мы говорим о все той же низшей расе голых обезьян, я могу поклясться своей бубльдой, что я не вру, возмутился мудрая головешка. Сколько лет он прожил в мире системы, но еще никто так открыто не сомневался в его словах. Легко тебе кидаться такими словами, фыркнул верховный глава племени кровавого клевца. Поди между ног, уже ничего и не работает на старости лет. Ха-ха-ха, верно-верно, верховного главу поддержали другие главы племени. Урок, еще слово и я не посмотрю, что ты верховный глава, зарычал Морь, и в его ладони вспыхнуло лиловое пламя. Урок на это лишь хищно оскалился, схватившись за свой знаменитый клевец, в честь которого он и назвал свое племя. Поднялись со своих мест и другие орки, не собираясь сидеть сложа руки. Морь хоть и сошел с ума, но все еще оставался знаменитым в регионе Гайзом-отшельником. А отшельники или живут недолгую и бесславную жизнь, или превращаются в настоящих монстров на поле боя, за которыми приходится отправлять целые группы преследователей. Отношения между кастой отшельников и племенами всегда оставались напряженными. Первые никогда не следовали кодексу орков, да и нередко устраивали рейды на чатланские стоянки, тогда как вторых совершенно не устраивало то, что по их земле носятся неконтролируемые и совершенно сумасшедшие кадры. Казалось, битвы уже не миновать, когда Морь тихо рыкнул и смачно сплюнул на землю. «Ну и иди к черту, урок», — процедил Морь. «Не хочешь организовать бойню? Твоя воля. Я найду настоящего главу племени, у которого есть большая бубльда. И кто не засыт пойти против людской расы? Старый сумасшедший орк!» — заорал урок, но мудрая головешка уже направился к выходу. Шагая между сотнями шатров и юрт, Морь ошалело размышлял, куда двинуться дальше. Он и подумать не мог, что его посчитают сошедшим с ума стариком. Подумать только, ему всего 80 лет, с чего это он вдруг стал стариком? Похоже, у молодых чатлан совсем не осталось мозгов в их черепах, только и могут, что страдать херней и размахивать бубльдой под гомон толпы. Внезапно в грудь древнего орка врезалась небольшая фигурка. Морь недоуменно опустил взгляд и увидел перед собой паца, который потирал ушиб на лбу. «Ты еще кто?» «Коротышка, меня звать Дабай, старик», — воскликнул Поц. «И я все слышал, что ты сказал в главном зале. И что с того, коротышка Дабай?» — фыркнул Морь. «И ничего, я не коротышка», — возмутился Поц. «Я верю тебе, мудрая головешка. Верю, что человеки действительно несут в себе угрозу». «Да неужели?» — вскинул брови древний орк. «Чего-чего?» А он до последнего не мог принять тот факт, что единственный, кто поверил ему в племени кровавого клевца, — это мелкий и юный Поц. «Я говорю правду», — пискнул чатланин. «Видишь этот шрам?» Поц указал даже не на шрам, на царапину, что тянулась вдоль его правой щеки. «Ее мне оставил один из людских воинов, когда мы штурмовали их город. Он был куда сильнее других человеков», — заявил Дабай. «Поэтому, в отличие от этих идиотов, я верю, что людишки могут представлять угрозу. А ты интересный малый», — хмыкнул Морь, присев на корточки и оказавшись с Дабоем на одном уровне. «И что тебе от меня нужно? Ты же не просто так врезался в меня, я ведь мог и прибить тебя тут же, но ведь не прибил. Я могу это сейчас же исправить. Я хочу с тобой», — выпалил Дабай. «Я хочу пойти за тобой. Мне тут все уже осточертело, да и в бойне не каждому удается поучаствовать. А я будто бы тебе ее предоставлю», — закатил глаза мудрая головешка. «Если твои слова про людишек не вранье, то бойня обязательно случится, и ты ее точно не пропустишь, ведь так?» Коварно оскалился Поц. Морь вынужден был признать, что Дабай оказался на удивление проницательным. «Ну что ж, раз таково твое желание, то почему бы и нет? Как раз будет с кем поболтать в пути к следующему племени, развею скуку. Круто, тогда погнали уже», — расхохотался юный орк. «И да, ты же потренируешь меня, мудрая головешка, потренируешь же. На кой хрен мне это делать? Так сам сказал, чтобы развеять скуку. Слишком ушлый», — подумал про себя Морь. Вслух же он ответил совсем другое. «Посмотрим. О, а правда, что король Шурик под 5 метров роста и с двумя бубульдами? Откуда ты это взял? Сам придумал». Похоже, путешествие мудрой головешки по орочьим племенам скучным уж точно не будет. Глава 23. «Да, работы предстоит непочатый край», — вздыхает малый, закинув ногу на ногу. «А ты что думал?» — улыбаюсь я. «Организовали один успешный рейд в стан врага и все? Целый регион теперь в наших руках?» «Нет, конечно», — возмущается малый. «Очевидно, что клыкастым будет мало одного пинка под зад. Но твой план? Мне потребуется увеличить штат разведчиков. Мы сидим в одном из кабинетов на верхнем уровне двух крепостей. Благодаря тому, что постройки примыкали к стенам ущелья, можно было спокойно углубиться в породу и создать столько комнат, сколько только заблагорассудится. И для всего этого нам требовался лишь маг земли Том и немного его маны. Только и всего. Быстро решался жилищный вопрос в мире системы. Но вернемся к нашему разговору. Не забывай, что вы будете действовать не одни. Эрик с детьми леса, диверсанты третьего также окажут вам содействие. Не говоря уже об авантюристах, напоминаю я. Это-то я помню, кивает глава разведки, но самую сложную работу все равно выполнять моим парням. Тут, увы, ничем помочь не могу, пожимаю я плечами, хотя можешь обратиться к третьему. Я скажу ему также выделить тебе дополнительные кадры. Как-никак, а ваше ведомство не раз и не два работали сообща. Вот за это спасибо, хмыкает парень, урвать бы у него еще Бибу и Бобу. Этого уже обещать не могу, качаю я головой. Решайте с контрразведкой сами, куда направить их команду. Понял, твое величество, бормочет себе под нос малый. Что я, собственно, собираюсь провернуть. Через вылазки разведчиков, детей леса и выдавая соответствующие задания гильдии авантюристов, я планирую лишить орков их любимого занятия – охоты на людей. Ведь что зеленокожие обожают больше всего на свете? Правильно, пастук. И, поскольку регион уже захвачен, орки пытаются хоть как-то развеять свою скуку охотой на игроков. Но что произойдет, если игроков не будет больше для охоты? Как поведут себя чатлани? Или соберут новую банду, чтобы снова обрушиться единым фронтом на две крепости, что тоже отчасти выгодно спартанскому королевству, или же начнется бойня племен друг с другом? И вот к последнему я как раз и стремлюсь. Далеко не факт, что наша затея вообще воплотится в жизнь, но попробовать никто не мешает. Спарта пока не готова к тому, чтобы двинуться на освобождение всего Междуречья. Нам не хватает солдат, высокоуровневых артефактов, достаточного числа дирижаблей, боевых барж, да много чего. Тем более воевать с орками в открытую крайне неэффективно и затратно, как в вопросе материальных ресурсов, так и людских. Наилучшим сценарием я вижу то, как чатлани формируют одну волну за другой, чтобы обрушиться на стены двух крепостей. Здесь же их уже встретит легион в полном составе и гильдия авантюристов, вполне достойная встречная делегация. При необходимости к двум крепостям будет выслан и королевский корпус, но пока в этом я не вижу необходимости. Истощим силы орков, проредим их ряды, изучим обстановку получше, а уж когда выдастся такая возможность, наши силы пройдутся сталью и огнем по всему Междуречью, от Тигра до Евфрата и дальше на восток, вплоть до того момента, пока не истребим последнего зеленокожего на нашем сервере. Пока следует озаботиться укреплением границ нашего региона, завершить военную реформу, сформировать новые королевские корпуса, а также интегрировать южные земли вокруг Парижа в Спартанское королевство. Вроде бы все просто на словах, а на деле же настоящая бюрократическая яма. Королевская канцелярия уже зашивается от обрушившейся на нее нагрузки, и пока непонятно, когда вообще получится вздохнуть с облегчением. Озадачивать еще больше своих подчиненных я не хочу, не все же им на кофе и сидре сидеть сутки напролет. По этой же причине я и приказал сопровождавшей меня армии отступить на запад. Мы уже достигли немалых успехов. Прощупали зеленокожих в бою, захватили их стоянку, утащили за собой целое стадо тарахтелок, а также забрали 500 игроков и тележки, заполненные кочанами капусты. Этот пирог необходимо еще переживать, а не запихивать себе в глотку целиком, опасаясь подавиться. А на это уйдет немало времени. Я поздравляю вас с завершением королевской охоты. Восклицаю я. Толпа авантюристов радостно оглашает ущелье своим ревом. Аплодисменты эхом отражаются от стен двух крепостей, раз за разом проносясь над нами. Я ощущаю себя словно в каком-то амфитеатре на сцене. Впрочем, это недалеко от истины. На сцену приглашаются авантюристы, занявшие первые 10 мест. Произношу я, и под бурные овации ко мне поднимаются 10 игроков. 9 из 10 являются лидерами своих команд. Дикий Винегрет и Ганновер, Алая Роза и Хельга. Они были наиболее отличившимися, но это не значило, что и остальные команды сидели без дела. Ежики в тумане, Чукотская Крокозябра, Полный Фулхаус, Летучий Голландец, Медовая Ловушка, Голова Корованой, конечно же, Морда Сатаны, также отличились в убийстве орков. Казалось бы, их слаженная работа и сотрудничество между собой способствовали тому, что они забили за собой первые 10 мест. Вот только одна переменная оказалась вне их расчетов. Десятым игроком оказался самый обычный одиночка, человек, который сумел без чьей-либо помощи достичь такого числа убитых орков, которого не смогли достичь команды авантюристов и в 20 более рыл. Настоящий талант, настоящий неограненный алмаз. Наконец, 10 место, 11 убитых чатлан, авантюрист Явь, огласил я, передавая шкатулку упомянутому игроку. Мужчина выглядит как настоящий снайпер. Маск-халат на плечах, тканевая маска, скрывающая нижнюю половину лица, а также низкий капюшон, прячущий все остальное. Только цепкие глаза ничем не прикрыты. Явь молча принимает от меня награду и тихо встает на свое место. Что же такого я решил вручить авантюристам? То, что поможет им прожить чуть дольше в своем опасном деле. А конкретно, высокоуровневые защитные амулеты, внушительная сумма Е-баллов, которых хватит, чтобы обновить снаряжение для каждого из членов команд, так помимо прочего еще и возможность аудиенции у ученых Норы. Зачем последнее? А все просто, у кого хватит должной фантазии в деле убийства порождений системы, как неупрожженных авантюристов. Многие артефакты Спарты были созданы по той лишь причине, что на кого-то налетало озарение. Так и здесь я давал высокоуровневым авантюристам возможность проявить себя и предложить ту или иную идею артефакта для наших ученых. Получится? Превосходно. У игроков появится еще один полезный инструмент. Нет, так выслушать идею, еще не факт, что ее возьмутся воплощать. На этом квест королевской охоты подходит к концу. Внесшие наибольший вклад, награждены, все участники получили немаленькую сумму Е-баллов за старание. Вот только никто и не думал расходиться. Почему? Потому что вслед за завершением королевской охоты я сразу объявляю о начале нового квеста. А теперь момент, которого вы все так ждали, сообщаю я. Авантюристы быстро ловят тишину, позволяя мне продолжить мое предложение. В последнем рейде вы все видели, что мы вернулись со спасенными игроками из Междуречья, начинаю я. Каждый из вас видел их состояние, то, до какого состояния довели их орки. Толпа недовольно гудит. Чатлани не считают нас равными себе. Для них мы примитивные животные, о которых можно спокойно вытирать свои ноги. Ярость авантюристов неумолимо растет с каждым вздохом. Уж они-то видели, что происходит в Междуречье. Они уже пролили орочью кровь, как и твари пролили кровь их товарищей. О дружбе и мире между нашими расами можно и не мечтать, в ближайшее время так уж точно. Но мне не нужна эта ярость только для битвы. С войной справятся и кадровые военные, которых в Спарте в избытке. Моя цель – направить этот запал в нужное русло. Авантюристам хватит сумасбродства начать новую охоту на орков. И в этот раз я сомневаюсь, что все пройдет столь же гладко. Зеленокожие теперь знают о нас достаточно. Пройдет время, и весь их вид будет проинформирован о странных жестянках на западной границе Междуречья. Не будет больше типичного для гайзов высокомерия. Не станут они и действовать столь медлительно. Авантюристы, оказавшись на чужой земле, не смогут выдержать натиск зеленой волны. Но и сидеть без дела они не готовы. Не после королевской охоты, а также битвы у двух крепостей. Ведь, кто бы что ни говорил, но с большим риском следуют и столь же большие награды. Те, кто смог убить орков, серьезно выросли в уровнях, и это манит. Это заставляет рисковать своей головой. Я готов предложить им альтернативу, куда менее опасную, но сулящую не менее желанную сумму Е-баллов. Целый регион людей оказался под пятой орков. Целый регион женщин и мужчин, которых держат в кандалах, кормят как скот, и то в лучшем случае, и у которых нет надежды на спасение. Рычу я, но ее не было лишь до нашего появления. Мы можем это изменить, это в наших силах. Авантюристы, затаив дыхание, слушают мои следующие слова. Спарта своих не бросает, рычу я. Спасем этих людей. Мы дадим им дом, который они заслуживают. Мы дадим им то отношение, которого они заслуживают. Потому что мы люди. Потому что мы не какие-то варвары. Мы люди. Мы спартанцы. И толпа отвечает мне рокотом, от которого содрогается все ущелье. Поздравляем, вы выдали квест своих не бросаем. Боевая эскадра Пятиморья легла в дрейф. Адмирал Каспер приложился к подзорной трубе, с интересом разглядывая остров, который разительно отличался от того пустынного клочка земли, что встречал их несколько месяцев назад. Серьезно они тут отстроились, этого не отнять, фыркнул мужчина, изучая каменные стены нового полиса. От его взгляда не укрылись и дула пушек, которые сейчас смотрели в сторону моря. Выходит, и у Спарты есть порох. Это неприятное открытие. Хотя наивно полагать, что раз у них есть летающие суда, то не будет и самого простого пороха. Вопрос больше в том, насколько сильны их орудия, превосходят ли они те, что стоят на вооружении фрегатов Пятиморья. В этом Каспер серьезно сомневался. Спартанское королевство – это преимущественно сухопутная фракция. Зачем им вообще могут понадобиться мощные пушки? Для осады крепостей, да и все на этом. Другое дело Пятиморье, их пушечное дело развивалось уже больше года. Не перечислить, сколько уже битв произошло на море, сколько фрегатов потонуло под невероятной огневой мощью Мадрида, и сколько полисов и городов уже успел захватить их морской десант. Похоже, Спарта выслала нам встречную делегацию, заметил помощник адмирала, указывая на галеру, покинувшую порт полиса и двинувшуюся в сторону замершей эскадры. Еще одно неприятное открытие. Галеры. Каспер был уверен, что моряки из спартанцев неважные, раз они ходят на драккарах по морю. Но, похоже, их прогнозы оказались слишком оптимистичными. Впрочем, и плевать, галеры – это не фрегаты. Даже сейчас адмирал был уверен, что в случае морского боя их эскадра сметет все с этого островка без особых проблем. Вопрос лишь в том, сколько еще козырей припрятало спартанское королевство. Пушки, порох, летающие суда, галеры. Где заканчивается этот поток сюрпризов? Стоит ли нам открыть огонь по галере, господин адмирал? Осведомился помощник. Он знал о цели их путешествия на восток. В трюмах торговых судов уже ждал своего часа морской десант. Один только сигнал, и Пятиморье покажет своему соседу всю свою боевую мощь. Но Каспер сдержался, не стал пороть горячку. Не сейчас, не так быстро. Вместо этого он оскалился и с весельем в глазах посмотрел на своего собеседника. «Не надо спешить, мой друг», — хмыкнул адмирал Пятиморья. «Зачем сразу переходить к делу? Для начала нужно все разведать, прощупать все то, что может нам предложить Спарта. Они для этого даже целый полис отстроили. Будет жалко уничтожать его сразу же». «Ты так не считаешь?» — помощник ответил понимающей улыбкой. После этого Каспер отдал приказ своим морякам спокойно дождаться встречающую делегацию. Их фрегаты еще обрушат огненный смерч на торговую факторию. Но это будет не сегодня. Пейзажи тут не сказать, чтоб прям красочные, улыбается Алиса, спускаясь по откинутому мостку. Увы, поле боя еще не убрано до конца, подаю я ладонь супруге, и она с довольным блеском в глазах ее принимает. Следует легкий прыжок, и вот девушка уже оказывается в моих объятиях. Опять ушел на свою войну, возмущенно бурчит эта ягоза после короткого поцелуя, а потом сразу же ушел на вторую. Мы, знаешь ли, тоже не железные, виноват по всем статьям, смеюсь я, но что я могу поделать, передать все дела подчиненным и хотя бы месяцок пожить в собственном дворце, закатывает глаза Алиса. Хорошо, как закончу совсем здесь, возьму небольшой отпуск, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться во весь голос, отвечаю я. Алиса смотрит на меня с явным подозрением. Неужто не верит, что у меня найдется время для отпуска? Хотя да, тут даже я не мог дать никаких гарантий. Впрочем, девушка снова расплывается в ухмылке, явно довольная моим ответом. Вот так-то лучше, а то Геля уже доконала нас всех своим брюзжанием и ворчанием. Геля, удивленно вскидываю я брови. Ты уверена, что не Хрюша? Чтобы наша истинная леди добурчала себе под нос, такого просто быть не может. Ну, как бухтит, смеется Алиса. Скорее стреляет своими колкостями, как из пулемета. Даже гвардия уже перемещается на цыпочках, когда она появляется на горизонте. Эх, кажется, я и вправду здесь засиделся, на востоке. Сначала гонка со временем против Парижа, после чего оперативная высадка у двух крепостей, а как вишенка на торте еще и марш на границе Междуречья. Практически месяц ушел в никуда. Хотя как в никуда, за столь короткий срок спартанское королевство не только до конца объединило свой регион, но еще и укрепило восточный рубеж, тем самым избавляясь от угрозы возможного нашествия орков. Да, атаки могут последовать с этого направления, я в этом не сомневался, но благодаря крепости нам удастся их купировать. Всяко лучше сражаться у каменных стен, нежели рыскать по лесам, горам и лугам в поисках клыкастых тварей. Та же Алиса не просто так прибыла к крепости в сопровождении целой вереницы дирижаблей. Нашей границе требовалась существенная модернизация. Военные инженеры теперь смогут заняться своим любимым делом, оснащением каждого уголка страшными и эффективными вундервафе. Картечницы, пушки, минные поля, баллисты и катапульты. В скором времени к ним добавятся и мантилеты с энергетическими куполами. Лавелас уже взялся за работу над защитными артефактами. Хоть его гордыня сейчас и не позволяла ему бояться за что-то большее, но это вопрос времени. Тем более, что нашей армии явно не помешает несколько энергетических куполов на каждый королевский корпус. Особенно учитывая то, что энергетических кристаллов у нас в избытке, рунологам не составит труда создать куда более дешевый, хоть и не столь мощный артефакт. При мысли о крепости, оснащенной энергетическими куполами и мантилетами для стрелков, я невольно расплываюсь в оскале. Тут даже жуткие орочьи рогатки не спасут. Ну да, вы запульнули своих собратьев в воздух. И что дальше? Они тут же разобьют свои физиономи о кромку защитного купола. И это только начало. Нора активно расширяется. С добавлением в ее состав рунологов мы получим качественный скачок во всех наших отраслях. Новые станки, новые печи, новые артефакты — все это потечет рекой к рядовым игрокам Спартанского королевства. Прошла целая эпоха смуты. Мы одолели всех врагов на территории своего региона. Мы зубами вырвали свое место в мире системы. Это еще не значит, что можно расслабиться и почивать на своих лаврах. Система отчетливо дала понять, что выход из региона – это только начало нашего пути, а не его конец. Сможем ли мы сдержать голодные взгляды наших соседей? Сумеем ли выстоять под их натиском? Пятиморье на западе, клыкастые варвары на востоке. Еще неизвестно, что таит в себе север и юг, какие еще расы нам повстречаются. Также они могущественны, как и орки, или превосходят их на целую голову. Встретим ли мы те древние цивилизации, что существуют в мире системы далеко не одно тысячелетие? Сможет ли человечество с ними вообще тягаться? Никто из нас не знает ответа ни на один из этих вопросов. Нам лишь остается двигаться вперед, несмотря ни на что, развиваться, достигать новых вершин, бросать вызов доселе необъятному. Если это не величайшая сила человечества, то что тогда? Наша жажда знаний, наша тяга к недоступному, наше стремление открыть что-то новое. Эта особенность заложена в каждом из нас. Она прячется где-то глубоко в груди и просыпается лишь в определенный момент. Тум, тум, тум. Я чувствую, как это нечто резонирует с каждым ударом моего сердца. Абсолютная власть. Система дала нам цель, но, быть может, она лишь сформулировала то, чего желаем мы сами. Кто не мечтает стать первооткрывателем, подобно Колумбу? Кто не желает такого же гения, как у Леонардо да Винчи? Кто не грезит о славе Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, Чингисхана? И кто в новой жизни не хочет разгадать все тайны мира системы? Абсолютная власть. Так ли она относится к простой власти? Возможно, тут кроется что-то большее, чем просто титул и власть над другими такими же игроками. Ведь мир системы не заканчивается на одном человечестве, орки тому явный пример. Чего хотят они? Сомневаюсь, что власть им нужна хоть в каком-то виде. Чатланам дай только знатный постук. Я хочу знать ответы. Я хочу понять причинно-следственные связи, саму суть системы и ее серверов. Мне уже недостаточно просто выжить в этом мире. Я жажду большего. Спарта этого требует. Игроки больше не смотрят себе под ноги, ища хоть что-то съестное для пропитания. Их головы не вжаты в плечи, чтобы укрыться от взгляда хищников. Нет, теперь наш взгляд направлен куда-то вдаль. Газеты с новостями с фронтов и об очередном открытии разбирают, как горячие пирожки. В салонах, тавернах и клубах только и делают, что строит теории о мире системы. Мы встали на ноги, окрепли, и теперь нам мало того, что мы имеем. Люди алчут большего. Мы жаждем новых открытий, приключений, достижений. И чтобы хотя бы чуть-чуть приоткрыть этот тяжелый занавес, Спарте необходимо стать сильнее, больше, крепче. Покорение родного региона – это только первая ступенька на нашем пути. Только первый кирпич того небоскреба, что я теперь жажду воздвигнуть. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь желаемого. Невольно мой взгляд обращается к окошку системы, тому самому, что выскочило передо мной после победы над главарем банды орков. То самое окошко, которое всплыло сразу же в момент моего получения 50-го уровня. Поздравляем, вы достигли 50-го уровня. Поздравляем, вы преодолели первый порог. Внимание, каждый порог в мире системы может серьезно изменить вашу жизнь. Поздравляем. В качестве награды за преодоление порога вы получаете особую награду. Желаете получить? Да нет. Уверенным движением я нажимаю на «Да». В последние дни я все не мог заняться этим вопросом из-за организации отхода наших сил из Междуречья, а также планирование новых операций, ведь система вполне может потребовать от меня немедленных действий. Такое было не раз и не два, вот я и откладывал получение награды, и сейчас момент настал. Поздравляем, вы получаете вторую жизнь. А, что, я недоуменно моргаю над выскочившим сообщением. Чего-чего, какая еще вторая жизнь, как в играх Марио? Поздравляем, теперь вы можете выбрать точку возрождения. Внимание, после своей смерти вы возродитесь там, где вы указали точку возрождения. Внимание, ваш уровень, профессии, классы, навыки, титулы и очки характеристик все так же будут сброшены до нулевых показателей. Внимание, вы можете назначить точку возрождения только один раз за жизнь. Внимание, назначить точку возрождения можно в непосредственной близости от себя и никак иначе. Желаете установить точку возрождения? Заключение. Старт нового тома. Вторая жизнь. Это что-то новенькое. Я расположился в уже закрепленном за мной кабинете с бутылочкой королевского сидра, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Непривычно, но все когда-то случается впервые. Вторая жизнь. Возможность возродиться там, где пожелаешь. Невероятный подарок, иначе и не скажешь. Сама по себе привязка позволит избежать множества неудобств, а конкретно, утечки ценных кадров из Спартанского королевства. Да, новички, штука полезная. Среди них встречаются таланты. Взять, например, проходчика и магов теневиков. Они пришли в мир системы 1.5-2 года назад, когда Спарта уже достаточно крепко стояла на ногах. Они не были с нами с самого начала, но сейчас тот же третий души в них не чает. Магия теней чрезвычайно полезна для проникновения на закрытую территорию. Однако это единичные случаи. Большая часть новичков заметно отстает от ветеранов, живущих в мире системы с первых дней. Более того, этих новичков нельзя сразу отправлять на охоту на монстров для прокачки уровней, потому что эти люди для нас чужие. Они не доверяют Спарте, не понимают ее, не знают, а незнание порождает страх и неуверенность. Драгоценные недели уходят на то, чтобы ввести новичков в курс дела, разъяснить принцип работы королевской канцелярии, различных ведомств, объяснить существующий свод законов и многое другое. По сути, первые месяцы новички мало внимания уделяют осознанной прокачке. Почему? Потому что сначала им необходимо свыкнуться с новым образом жизни, с новым окружением. А если у Стеллы появится спартанец, воспользовавшийся второй жизнью, то все эти проблемы сразу исчезнут.